Здравия всем радиослушателям Народного славянского радио. В эфире программа «Стол музыкальных находок» и его дежурная Валька. Как я люблю море! Надеюсь, вы тоже. Тогда поехали! Помню свою первую встречу с морем. С Севастополя до Ялты ехали автобусом в нетерпеливом ожидании. Но когда, наконец, море появилось, сразу не поняла, что это. Вдруг как будто земля разверзлась в голубую бездну. Небо и море слились в единую бескрайнюю синь. Границ не было видно. Это длилось мгновение, пока не начала различать белых барашков волн на его глади, про которые читала в книгах. Отметила для себя, сколь точен сей образ. Вскоре и небо заняло свое обычное место, и море выделилось во всей красе, и горизонт определился. «О море, море!» – поет Муслим Магомаев. Море вернулось говором чаек, песней прибоя рассвет пробудит. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, когда ты стала, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с тобой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море! Стою на берегу, волны размеренно, монотонно накатывают, омывая прибрежные камни и растекаясь. Они шумом наступая, тут же отступают раз за разом, дабы набраться сил и с новой мощью ударить о берег. В голове рождается мелодия рокота волн, усиливающегося до некоторого предела, затем стихающего. О, скалы грозные дробятся с ревом волны! Рождается в голове. Откуда это? Ах да, песня варяжского гостя из оперы Садко Римского-Корсакова. С ревом волны. морской, в нас кровь рута пошла. Море – это все. Дыхание его чисто, животворно. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя одиноким, ибо вокруг себя он ощущает биение жизни. Жюль Верн. Слушаем Лизу с песней «Море». Море завораживает, волнует, пугает, плачет криком чаек, порой как будто исчезает, преобразившись озером. Оно непредсказуемое, сильное, мудрое, нежное в солнечных бликах. Вдруг взбунтуется бурею или затихнет в штиле погодьем. Может одарить богатством или забрать все, что имеешь. Но главное, море зовет, притягивает к себе, как магнит, как воды рек, спешащих к нему. Реки стремятся к многоводью, а ты к удивительной красоте громадной великолепной стихии, пугающей и восхищающей. И не понять, чего больше в твоих ощущениях, страха или восторга, или всего вместе. Павел Кашин, «Морская львица». Будто я большой корабль, будто ты морская львица, будто я спускаю трапы заживевшими бограми. Моряки идут на берег с позапшалыми коврами, что открыл недавно Беринг. Я вгрызаюсь в эту сушу своим дном и якорями. Я сейчас раскрою душу и солью ее морями и большими волнами раскрою тебя на лаги над холодными волнами, оставляя только флаги. И, наконец, море. Огромное, неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег, и, не успев притормозить, летели в теплую ласковую воду. Фазиль Искандер. А Алексей Глызин поет песню «Соленое море». Лучше всех на земле моряки. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Ну что мы забыли в соленом просторе? А дома побудешь и тянет сюда. Волны, волны, волны бесят нас зря. Сколько миль за кормой, сколько раз побывали мы здесь. Судят, судят, судят строго моря, потому что морям нужно точно знать, кто ты есть. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Ну что мы забыли в соленом просторе? А дома побудешь и тянет сюда. Снова, снова, снова в море пойду. Как мне дорог твой взгляд, как мне нужно тепло твоих рук. Только, только, только грусть ни к чему. Встречи ценил, если б не было в жизни разлук. Соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Ну что мы забыли в соленом просторе? А дома побудет и тянет сюда. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Ну что мы забыли в соленом просторе? А дома побудешь и тянет сюда. Соленое море, соленое море. Легенда о влюбленном море. Это произошло тогда, когда глаза людей были глубокими и мудрыми, как сияние черных жемчужин, которые море иногда в шутливом капризе выбрасывало на песчаный берег рядом со старым маяком. Но в маяке жил не смотритель, в нем жил рыбак, нескладный парень с вечно растрепанными каштановыми волосами и кожей, задубевшей от соленого ветра. Про него говорили, что он одинок в этом мире, и никто не знал, что на самом деле этот мир был одинок без него. Иногда ночью он лежал на оранжевом, как его душа, песке и, заложив за голову руки, смотрел на бездонно черное небо и думал, как же небу тяжело в ночной тьме, и он решил подарить ему звезды. Он был рыбак, и он собирал морские звезды среди пестрых коралловых рифов. А рыбы пели для него песни, которые понимали только рыбак и белоснежная пена на гребне танцующих волн. Но пена жила лишь секунды, разлетаясь над морем, и песни запоминал и насвистывал лишь рыбак, ночами залезая на вершину своего маяка. И что-то шепча потрескавшимися от соленого ветра губами, по одной бросал на антрацитовое небо багряные звезды. И каждую из них он кому-нибудь посвящал. Прекрасной девушке-циркачке, однажды увиденной им, пришедшей к нему во сне королевне, сотканной из тончайших паутинок и молочных капель, матери, той позабытой теплоте, пахнущей свежим хлебом и тмином. Никто из них никогда бы не узнал, что в честь них на небосводе зажигался маленький, безупречно ограненный бриллиант. Только море волнами, накатившись на иссушенный берег, шептало рыбаку свои позабытые песни. И вот, когда в одну поистине прекрасную августовскую ночь рыбак снова любовался небом, оно рухнуло. Рыбак не знал из-за чего, но звезды, те звезды, что он подарил небесам, те звезды, что носили имена тех, кто был ему дорог и любим, эти звезды падали вниз сияющими огнями. Рыбак пытался что-то кричать, поднимая руки вверх к огненным небесам, моля, требуя, угрожая, но те остались глухи к его зову. Бриллианты звезд, обжигая взор прощальным сиянием, исчезали в пучине штормившего моря, бьющегося в исступленном бессилии. Тогда юноша, не помня себя, ринулся в ледяную бушующую стихию, чтобы спасти, поднять, согреть, но человеку не справиться с бездной. Звезды гасли, падая в пучину волн, и само море было не способно это изменить. Рыбак тонул. Тонул быстро и нелепо, уходя на дно под тяжестью своей мечты. Тогда море забушевало с яростью и горем женщины, у которой отнимают любимого. В последней отчаянной попытке оно подняло гигантскую волну, подобно которой не видели ни в прошлом, ни в будущем, ни на этом свете, ни на том. И, шепнув имя рыбака, оно забросила его на самую середину черного безучастного неба. И парень с вечно растрепанными каштановыми волосами и звездным ветром в сердце стал самой яркой жемчужиной этого маленького суетного мирка. Жемчужиной, которую после назвали луной. И жемчужина притягивала своим светом чудеса. Из лунного света и памяти моря вновь соткались погасшие звезды, и имена, когда-то прошепченные рыбаком, вновь зазвучали на небосклоне. Но море не успокоилось. До сих пор не в силах оно позабыть рыбака, и все штормы, плач о нем, а ленты утреннего тумана над гладью вод – светлая печаль. Так знай, что самыми яркими жемчужинами становятся только те, то страстно желает, чтобы горели другие. Песня «Морская душа». Посмотри мне в глаза, ты увидишь там море, где крутую волну разбивают винты, где кильваторный след молоком за кормою. Посмотри мне в глаза, в них о море мечты. Посмотри в горизонт, ты увидишь там небо, где багровые тучи легли на волну. Я хотел бы там быть, где никто еще не был, где вечерний закат и рассвет поутру. Посмотри в океан, там морские пучины, у влюбленных в моря покоряют сердца. Покорить океан могут только мужчины, что повенчаны с ним на всю жизнь до конца. Чайка в небе кружит, вдаль меня зазывает, и морские просторы призывно манят. Я морская душа, ты меня понимаешь. Посмотри мне в глаза, мне без моря нельзя. свежий ветер в лицо бьет до боли, не скрою. От холодного ветра навернется слеза. Я морская душа, я люблю тебя, море. Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза. Я морская душа, я люблю тебя, море. Посмотри мне в глаза, посмотри мне в глаза. В этом году День военно-морского флота приходится на 30 число последнего воскресенья июля. Посему поздравляю нашего старого, доброго, мудрого боцмана Василия Васильевича. В чате накануне праздника ты уже принимал поздравления на свой счет, дополняя их музыкальным сопровождением и пожеланиями. Будь всегда бодр и молод душой. Песня «В дальнем рейсе». В небе, как серьга, висит луна, за кормой бежит, блестит волна. Родной покинув дом, мы в дальний рейс идем. Чужое море плещет за бортом. Далеко, далеко остались друзья. Родной покинув дом, мы в дальний рейс идем. Чужое море плещет за бортом. Но лишь станем на причале мы, сквозь туман глядим с печалью. Мы там дома день, деньской подруга ждет, с тоской таков обычай у любви морской. Далеко, далеко, родная земля, там дома день, деньской подруга ждет, с тоской таков обычай у любви морской. От Мессины до Гаваны я видел земли иностранные, встречал в морях рассвет, видал и новый свет, но краше зорь российских в мире нет. Далеко, далеко от дома матрос встречал в морях рассвет, видал и новый свет, но краше зорь российских в мире в морях рассвет, видал и новый свет, но краше зорь российских в мире нет. В письме заявки Виталия Микерова такие строки: «Всем здравия и доброго времени суток! Так как 28 июля 1914 года была начата Первая мировая война, которую не мы затеяли, а мы лишь присоединились к ней, в связи с этим событием было бы уместно поставить три песни: «Владимир Май», «Русского князя полки», «Запорожская сечь» и «Черная гвардия». Выполняю твою заявку, Виталий, и ставлю первую песню «Черная гвардия». Слушай. Черная гвардия, вся беспогонная, танцы с самим сатаной. кровью испачкана и небом проклята, небом, народом, землей. Черные вороны крылья расправили и никого не щадят. Вы совсем бросили, ненависть выразил их затуманенный взгляд. Война. Идет война не на жизнь, а на смерть. Война. И каждый может в ней просто сгореть. Война. Идет война между злом и добром, и каждый хочет вернуться в свой дом. Война. Война. Черная гвардия, дьявола детище, тенью ползет по горам. Зло проповедует, зло и насилие, словно так учит Коран. Черные вороны ввысь поднимаются, стаи кружат над землей. Черная гвардия, вся беспогонная, занята только войной. Война. Идет война не на жизнь, а на смерть. Война. И каждый может в ней просто сгореть. Война. Идет война между злом и добром, и каждый хочет вернуться в свой дом. Война. Война. Война. Вторая песня. Запорожская сечь. Ох, судьбина нелегка у простого казака, чтобы веру и свободу сберечь. Собираются в полки на рассвете казаки, созывает запорожская сечь. Собираются в полки на рассвете казаки, созывает запорожская сечь. Субтитры. Судьбина нелегка у простого казака, чтобы веру и свободу сберечь. Собираются в полки на рассвете казаки, созывает запорожская сечь. О, судьбина нелегка у простого казака, чтобы веру и свободу сберечь. Собираются в полки на рассвете казаки, созывает запорожская сечь. Собираются в полки на рассвете казаки, созывает запорожская сечь. И заключительной частью заявки Виталия звучит песня «Русского князя полки». Море, оно смывает все плохое, что успело налипнуть на суше. Соленая вода сначала раздирает, потом лечит раны. Волны качают тебя, словно материнская рука, колыбель, и шепчут, шепчут, шепчут. Елена Гордеева. Звучит красивая песня о любви и море. Волны моря, как сирены, пели о любви и манили, укрывая пики острых скал от взгляда гребнями и перинами. Одурманенные пеньем гибли корабли, обнимая на прощанье пики острых скал, сливая. На западе солнце пылает, багряное море горит. Корабль одинокий, как птица, по влаге холодной скользит. Сверкает струя за кормою, как крылья шумят паруса. Кругом неоглядное море, и с морем слились небеса. Беспечно веселую песню, задумавшись, кормчий поет. А черная туча на юге, как дым от пожара встает. Вот буря, и море завыло, умолк беззаботный певец. Огнем его вспыхнули очи, теперь он и царь, и боец. Вот здесь узнаю человека в лице победителя волн. И как-то отрадно мне думать, что я человеком рожден. К сим стихам Ивана Никитина звучит песня «Это море». Волна стучится в борт, еще не скоро порт. Туманная завеса, скрыты дали. Да что там говорить, не нам судьбу корить. Мы сами путь такой себе избрали. Это море нас вовсю качало. Это море часто было злым. Только если все начать сначала, мы бы снова жизнь связали с ним. Асфальтовый дорог в морях не создал Бог, и кажется, что мир стоит непрочно. Все ниже небосвод, наотмашь ветер бьет, но главное, что курс проложен точно. Это море на